Вот беда, вот беда, вот такая ерунда. Вот беда, вот беда, вот такая ерунда. Вот беда, вот такая ерунда. Нету елки ни одной на экваторе, будто их куда-то вывезли и спрятали. А веселый Новый год скоро в Африку придет. Где же будет хоровод? Вот беда, вот такая ерунда. Вот беда, вот беда. В это время дикобраз вместо елки наряжают дикобраза каждый раз.